Ступень, еще ступень. Эльдоган поднимался вверх по спиральной лестнице, преодолев уже множество пролетов. До самого верхнего этажа башни осталось совсем немного. Как ни странно, он совсем не чувствовал усталости, ноги сами несли его к возлюбленной. Она никогда не приходила к нему днем, всегда являясь ночью, словно звезда, спустившаяся с неба. Его любовь ни о чем не просила, но сегодня он преподнесет ей самый желанный подарок — ледяной клинок. Ступив на последнюю ступень, Эльдоган толкнул дубовую дверь, и та без скрипа открылась. Эльф вошел в просторные покои, бросив жадный взгляд на широкую постель, в которой скоро окажется не один. Затем он одним мановением руки зажег огонь в очаге и открыл окно, впустив в комнату легкий ветерок. Ожидание превращалось в вечность. Растущая луна в дымчатом ореоле светила уже высоко в мутном небе, серебрила одетые в иней деревья. Ее свет заливал часть комнаты, создавая образ лунной дорожки, по которой, попирая все законы мироздания, шествовала прекрасная женщина, всем своим видом источая величие. Вскоре она приблизилась настолько, что эльф смог различить ее черты. На узком смуглом лице выделялись темные, как ночь, глаза, вобравшие в себя всю вековечную тьму. Небольшой курносый нос и тонко очерченные губы делали ее облик поистине совершенным. Черные волосы струились по плечам, и легкий ветерок, заблудившись в густых локонах, трепал и разбрасывал кончики, словно в поисках выхода. Богиня тьмы скользнула в окно, и лунный свет плавно опустил ее на пол. Тонкие ступни коснулись мягкого ковра и погрузились в высокий ворс по самую щиколотку. Взгляд Медегмы проникал в самую суть чародея. Или, быть может, все дело в пламени, которое то шипело и ярилось в очаге, то почти гасло, и тогда полумрак в комнате становился гуще. Разделяющие их несколько шагов женщина преодолела мягко и бесшумно. Неимоверных усилий стоило Эльдогану не растаять под ее взглядом и не сгореть от мимолетного прикосновения горячих пальцев, скользнувших по щеке. — Ты опоздала, — прошептал он настолько тихо, что и сам почти не расслышал свой голос. — Я богиня, мне позволено многое, — так же тихо ответила Медегма, обвивая его шею руками. — Или ты сомневаешься? Нисколько, припадая губами к виску женщины, прошептал маг. «Даже не будь ты богиней, я бы все равно называл тебя Мэг только так». Тонкие пальцы богини тьмы скользнули по шее, распутав завязки черной мантии Эльдогана. Губы женщины изогнулись в лукавой улыбке. «Я очень спешила к тебе, мой дорогой, но ты же понимаешь...» Заботы о целом мире отнимают кучу времени и сил. «Как бы я хотел облегчить твое бремя», — покрывая поцелуями лицо женщины, — шептал маг. «Я не хочу тебя отпускать. Хочу всегда быть рядом с тобой, Мэг». Богиня тьмы устало вздохнула. Казалось, этот разговор действует ей на нервы. «Это невозможно. Ты лишь эльф, хоть и наделен огромной силой. Но она не делает тебя даже наполовину богом, и ты смертен, пусть годы и не властны над тобой. Я же буду жить вечно. Тогда что тебе стоит провести со мной мою жизнь, прижимаясь губами к ее ключицам, прошептал эльф. Когда я умру, ты будешь все так же молода и прекрасна. Да, и остальные боги Терна вряд ли заметят твое недолгое отсутствие. Женщина приложила ладони к щекам эльфа и заставила его посмотреть себе в глаза. «Не говори так, я не хочу даже думать об этом. Я пытаюсь найти способ, чтобы этого не допустить. Я не хочу тебя потерять», — она удостоила его лукавым взглядом и запальчивой улыбкой. Моя богиня, не в силах больше сдерживаться, маг подхватил женщину на руки и аккуратно опустил на кровать, жадно припадая к нежным губам, наслаждаясь каждым прикосновением возлюбленной. Долгое время тишину нарушали лишь тихие вздохи, а когда за окном забрезжил рассвет, Эльдоган лежал, откинувшись на подушке, прижав к себе женщину и вдыхая запах ее волос. Такой знакомый, но неповторимый аромат будоражил кровь и будил желание. Тонкие пальцы богини нежно вырисовывали на его груди затейливые узоры и симметричные линии. Эльдоган до сих пор не мог поверить, что эта женщина принадлежит только ему. Эльф наслаждался идиллией и не хотел ее разрушать известием о ледяном клинке. Быть бы с ней рядом всегда. Медыгма отстранилась, потянулась и поднялась. Луна тут же окутала ее обнаженное тело серебристыми лучами. «Уже уходишь?» — он постарался скрыть свое разочарование, но не получилось. Голос дрогнул. «Ты же знаешь, мне надо вернуться в обетованное, пока никто не заметил моего отсутствия». Мужчина обнял возлюбленную и усадил к себе на колени. Рука мага прижала голову женщины к груди, пальцы запутались в густых волосах. «Не хочу тебя отпускать». Женщина ответила на нежность, прижавшись губами к шее эльфа, но все же решительно освободилась от объятий. «Я же объясняла тебе», — в словах Медегмы отразились нотки разочарования. «Они не должны знать о тебе, не должны знать о моей привязанности. Эти так называемые светлые, добрые, обязательно воспользуются моей слабостью. Я должна быть там, Эльдоган». «Не знающий тьмы никогда не поймет света», — слабо улыбнулся маг. «Именно так, Эльдоган, а ты должен остаться здесь и ждать, когда исполнится пророчество. Мне нужен ледяной меч». «Зачем, Мэг? Что это за клинок? Какой магией он обладает?» «Ты сегодня излишне любопытен, Эльдоган». «Я не могу сказать тебе точно, на что он способен. Бесспорно только одно. Даже само существование этого клинка опасно для меня. Да будь клинок любимый». «Быть может, именно с помощью этого оружия ты сможешь наделить меня бессмертием, Мэг». Лишь на одно короткое мгновение в ее взгляде появилась плохо скрываемая злость, но тут же снова исчезла. «Не знаю, мой милый эльф», — вернув самообладание, проговорила женщина. «Я пойму, когда возьму его в руки». Маг промолчал, наблюдая, как послушная ее желанию лунная дорожка скользнула в окно. Одарив его последним взглядом, Медегма вышла в окно и скрылась из виду. После ухода богини прошло уже немало времени, а Эльдоган все сидел и смотрел в одну точку, обдумывая ее слова. «Ледяной меч. Что-то она не договаривает. Медегма наверняка знает о всех возможностях этого артефакта, а не говорит она потому, что не доверяет или просто опасается, что, заполучив меч и поняв его природу, он получит возможность исполнить свою мечту без ее согласия и участия. Бессмертие. Раз Мэг так боится этого меча, значит, меч представляет угрозу для богов. А чего боятся боги?» Накинув мантию, Эльдоган сделал несколько шагов по комнате, пытаясь сосредоточиться. Боги боятся смерти, как и все. Ледяной клинок может убить бога. Эльф даже замер на месте, едва пришел к такому выводу. А если убить бога? Куда денется его могущество? Быть может, перейдет к убийце? Ведь клинок высасывает сущность, видимо, не только человеческую, но и божественную. А если подчинить силу меча и потом, разбив клинок или еще каким-нибудь способом завладеть этой сущностью? Исполнение мечты, бессмертие и могущество, по сравнению с которым его нынешние силы покажутся лишь крупицей в бархане. Эльдоган не смел признаться Медегме, но именно этого он и желал больше всего. И это давало приятное дополнение, ведь если он станет бессмертным, то сможет быть ей ровней. Не будет больше мук расставания, не будет тайных встреч и болезненных прощаний. Тогда они будут вместе, обретут счастье. За такую возможность он готов был отдать даже собственную душу, только бы больше никогда не выпускать ее из своих объятий и наслаждаться вечностью и силой. Эльф откинулся на спинку широкой кровати и погрузился в размышления. Клинок у него, как и Дериан, единственный из смертных, способный держать этот клинок и как-то управлять его магией. Надо лишь найти способ использовать человека в своих целях. Вывод напрашивался сам собой. Нужно обратить гнев вояки против богов. Но перед этим понять, как работает эта магия. Как, убив бога, заполучить его силу? Медегме не стоит об этом знать, но для него это единственный шанс заполучить бессмертие, силу, власть и саму Мэг. Эльдоган не собирался его упускать.